Маркин появился тотчас. «Что у Бройдера?» — спросил Розовский. «Ничего. То есть как ничего?» Алекс сел напротив шефа. «Так ничего. Ты уверен, что эта дама, как ее, Яновски?» «Да, Яновски. Что она заходила именно в квартиру Бройдеров?» «Ты хочешь сказать, что вдова это отрицает?» «Вот именно. Она сказала, что у нее никого не было в течение целого дня, и что вообще ее все забросили. Ни друзья Шмулика, ни ее собственные знакомые не показываются. Словом...» «Минутку!» — Розовский покрутил ручку громкости диктофона. «Вот оно. Слышишь?» Алекс прислушался, говорила женщина. «Мое дело срочное, но я не могу приехать к вам. Я прошу вас приехать ко мне в отель». «Ничем не могу помочь, мадам. Еще раз повторяю, я очень занят, и я только позавчера прилетела в Израиль. Только позавчера. И ваш адвокат рекомендует вам... простите, а как вас зовут?» «Меня зовут Галина Соколова. Я жена, вдова Ари Розенфельда». Розовский остановил запись. «Что скажешь?» Маркин пожал плечами. «Что ты хочешь услышать?» «Цвика Грузенберг, адвокат Розенфельда, утверждает, что никаких встреч со мной он Соколовой не рекомендовал». «И что же из этого следует?» Розовский хмуро посмотрел на помощника. «Только одно», — медленно произнес он, — «только одно, Алекс. Я имел удовольствие беседовать с убийцей. И, как мне кажется, настоящая Соколова в тот момент была уже мертва». «Ах, черт! Это же яснее ясного звонок с целью искажения временного восприятия». Кондиционер в номере не работал, поэтому медицинские данные тоже легко поставить под сомнение. Следовательно, полиция будет опираться на косвенные улики, а именно... на мои показания, то есть на названный мною час убийца наверняка имеет алиби. Ясно? Ясно. Так. Натаниэль вытащил кассету из диктофона, отложил ее в сторону и начал методично перебирать остальные. «Что ты ищешь?» — спросил Алекс. «Хочу проверить еще одни показания», — бросил Натаниэль. «Габи утверждает, что некая Галина Соколова уже звонила в наше агентство около 4 месяца назад. Поскольку настоящая Соколова в это время находилась в Москве, у меня есть серьезное основание полагать, что звонила та же самая особа, убийца. Я бы не утверждал с абсолютной категоричностью, сделанной осторожностью», — ответил Розовский. «Но, во всяком случае, человек весьма тесно связанный с этой историей». «Ага, вот она». Он торжественно поднял кассету. «Если Габи не путается в датах, то...» Он не договорил, вставил кассету в диктофон. Им пришлось ждать довольно долго, прежде чем на пленке, наконец, послышался интересующий их голос. «Как вас зовут?» «Галина Соколова». «А мужа?» «Ари Розенфельд. Его вилла находится в Кесарии». Натаниэль нажал кнопку «Стоп». «Что скажешь?» «Она», — убежденно произнес Маркин. «Никаких сомнений». «Я тоже так думаю», — Розовский кивнул. «Экспертизу провести несложно. По-моему, ты всегда относился к экспертам скептически, разве нет?» «Что значит скептически?» «Я и к общественному транспорту отношусь с большой долей скепсиса», — заявил Натаниэль. «Но иногда он просто необходим». «Так и эксперты. В данном случае стоило бы идентифицировать голос. Но для этого нужно найти его живой источник», — Алекс усмехнулся. «А я пока что не понимаю, как ты собираешься это сделать. Кстати, что там записано дальше?» «Живой источник», — повторил Натаниэль задумчиво. «Живой. Это верно». Он снова включил диктофон. «Сделать это, но можно это сделать по-другому. Как именно? Мы могли бы встретиться в вашем офисе. Я ведь уже сказала, что не хотела бы там появляться». «Нет, зачем же? Давайте на улице Рамбам в кафе завтра и приносите туда чек и фотографию. Нет, я лучше вышлю вам все данные. Тогда запишите адрес. Щелчок. Запись кончилась. Алекс посмотрел на отрешенное, удивленное выражение лица Розовски и спросил. «Что это с тобой?» «Да», — грустно сказал Натаниэль, — «этого я и боялся. Чего именно?» «Габи об этом не говорил». «О чем?» «Значит, он все-таки следил за Розенфельдом». «Ах, Габи, Габи!» — Розовски тяжело вздохнул. «Да ладно», — Алекс усмехнулся. «Ну, захотел заработать парень, пока ты был в отпуске». «А ты где был?» «Когда?» Алекс перегнулся через стол, посмотрел на дату. 20 мая. В Афакиме, по делу». «Если только хотел заработать, хорошо бы. Боюсь, что здесь...» Он не договорил, махнул рукой. «Ладно, рассказывай о вдове Бройдера». «Нечего говорить», — сказал Маркин. «Обычное вдовье причитание. Значит, не заходила к ней, Белла Яновски, не заходила. По ее словам, конечно». «Так ты не ответил. Откуда уверенность, что она входила именно в квартиру Бройдеров? Ты ведь, насколько я понимаю, следил за ней до подъезда. Кстати, долго она там пробыла?» «Нет, недолго. Да я и не следил, нехотя», — ответил Розовски. «Это случайно получилось. Может, ты и прав. Может, она вообще искала другой адрес, случайно зашла в этот дом, поняла, что ошиблась». Натаниэль не договорил, замолчал. «Слушай», — Алекс улыбнулся, — «почему бы тебе не спросить у самой Яновски? Ты ее телефон знаешь?» «А что?» «Это мысль», — задумчиво сказал Натаниэль. «Прямо сейчас и спрошу». Розовски снял трубку, набрал номер секретаря компании «Интер». «Соедините меня с госпожой Яновски, пожалуйста», — сказал он. «Да, жду». «Алло, госпожа Яновски?» «Здравствуйте. Вас беспокоит Натаниэль Розовски». «Да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы уделить мне несколько минут для разговора?» «Завтра?» «Хорошо, вполне». Положив трубку, Натаниэль поднялся, прошелся по комнате. «Знаешь, посети-ка вдову еще раз», — сказал он. «И что сказать?» «Что? А просто представь себе начало. Ты ведь к ней приходил в качестве кого? Страхового агента. Ну вот, а теперь сообщи ей, что ты детектив, что ты расследуешь обстоятельства гибели ее незабвенного мужа. Думаю, в этом случае она объяснит, зачем приходила к ней Белла Яновски». Розовски вздохнул. «Потрясающая женщина. Интересно, она замужем или нет?» «Ты будешь здесь?» — спросил Алекс, направляясь к двери. «Нет, я хочу поработать дома. Звони туда». Перед рассветом Натаниэль проснулся. Небо уже посветлело. Открытое окно смутно серело правильным прямоугольником. Натаниэль нащупал лежащие на ночном столике сигареты и зажигалку, закурил. «Рано или поздно я загублю себе легкие», — подумал он, — «или желудок, или еще что-то, не помню». На что он там действует? Курение натощак. После подобных мыслей логично было бы немедленно погасить сигарету. Вместо этого Розовский затянулся еще глубже. Какая-то мысль пришла ему в голову перед самым пробуждением. Даже не перед пробуждением, а в тот неуловимый миг, когда сон начинает размываться явью. То ли от сигаретного дыма, то ли еще по какой-то причине мысль растворилась в сером рассветном сумраке, так же, как и сон. Он подошел к письменному столу, включил настольную лампу, нашел среди разложенных накануне бумаг письмо Ари Розенфельда жене, сел в кресло и принялся в который уже раз читать его. Он вспомнил, какая именно мысль посетила его разгоряченную бредовыми снами голову перед пробуждением. «Где же... Ага, вот... И, кроме всего, постараюсь отправить себе этот забавный портрет. Художник мне, по-моему, изрядно польстил. Впрочем, ты и сама можешь убедиться. Кстати, художник тоже москвич, и мы были когда-то знакомы. Его зовут Яша Левин. Вряд ли ты его помнишь, а я сразу узнал. Выглядит он все тем же стареющим хиппи. Драные джинсы, пеги, волосы собраны в пучок на макушке. Кстати, он меня не узнал. А может быть, узнал, но сделал вид, что нет. «Яша...» — Розовский отложил письмо и задумался. «Яша Левин. Ну да, он тоже его знает. Постоянный обитатель улицы Рамбам. Улица Рамбам». Габи в разговоре с Соколовой упоминал кафе на улице Рамбам. Можно было бы попробовать. Уличный художник Яша Левин сидит на тротуаре и рисует портреты праздно шатающихся туристов, желающих вкусить жизнь тель-авивской богемы. Он снова начал читать. «Мне дорог этот портрет, не знаю почему», — писал далее банкир. «Во всяком случае, когда ты соберешься сюда, не забудь его, пожалуйста». Судя по тому, что письмо оказалось в числе важных документов, Соколова перечитывала его перед отъездом. Наверняка она выполнила просьбу мужа, и, значит, портрет должен был лежать в сумке. Розовский вспомнил о большом плотном пакете белой бумаги, который сам же спрятал в свой кейс, а потом сунул в письменный стол и забыл о нем. «Осел!» Он почти бегом побежал в холл. Так и есть. В белом пакете, забытом на дне ящика стола, лежал портрет покойного банкира. Карандашный рисунок, выполненный профессионально, но без особого блеска, наклеенный на толстый негнущийся картон и вставленный в металлическую рамку. Натаниэль вернулся в кабинет, положил портрет рядом с документами и снова вернулся к письму. «Возможно, я не успею передать портрет», — писал Ари Розенфельд. «В этом случае сразу же по приезде обратись к моему адвокату Цвике Грузенбергу. Я уже писал тебе о нем. Обратись к нему и обязательно возьми портрет. Конечно, если я сам по какой-либо причине не смогу тебя встретить». Натаниэль усмехнулся. Видимо, банкир Ари Розенфельд был весьма сентиментальным человеком. Это как-то не очень вязалось со сложившимся стереотипом современного банкира, жесткого, энергичного и сухого человека. Впрочем, жизнь то и дело ломает стереотипы. Что бы ни случилось, знай, я любил и люблю тебя. Портрет мог оказаться и неким знаком, принятым между влюбленными или еще чем-то. Натаниэль отложил письмо и принялся внимательно разглядывать портрет. Солнце уже взошло довольно высоко, так что свет настольной лампы не помогал, а больше мешал. Он щелкнул выключателем. Портрет как портрет, ничего особенного. Скорее всего, дань каким-то сентиментальным воспоминаниям юности. Нужно будет позвонить Алану, извиниться и занести портрет. Но потом. Потом, когда дело будет окончено. А пока Натаниэль отложил портрет и письмо и прошлепал на кухню готовить себе завтрак. Несмотря на ранний час, улица Рамбам была полна народу. Натаниэль Розовский прогулочным шагом двигался по тротуару от Алленби, изредка вынужденно замедляя движение. На углу он остановился и некоторое время молча наблюдал за работой уличного художника. Описание покойного Розенфельда отличалось точностью. Действительно, типичный постаревший хиппи. Хвост на макушке, прожженная в нескольких местах майка, выленившие ободранные джинсы, золотая серьга в ухе. Но движения, которыми он набрасывал портрет женщины, сидевшей напротив на раскладном стульчике, были уверенными и профессиональными. «Привет, Яша», — сказал Розовский. «Натан, привет, привет». Яков Левин скупо улыбнулся детективу и снова опустил взгляд на планшет. Средних лет туристка, позировавшая художнику, с неодобрением посмотрела на типа, мешающего столь важному делу. «Excuse me, мисс», — Натаниэль галантно поклонился, — «я не хотел вам мешать, но долг службы», — он развел руками с огорченным видом. «Этот экзотический джентльмен подозревается в попытке изнасилования, и я вынужден». Знания английского вполне хватило ему для построения столь витиеватой фразы. Туристка подскочила, словно ужаленная, и растворилась в толпе гуляющих. Левин замер с поднятым карандашом и озадаченно осмотрелся. «Что это с ней?» Разовский меланхолично пожал плечами. «Следует изучать иностранные языки, друг мой. Тем более, что ты имеешь дело с иностранцами. А ведь в школе в Москве много лет назад ты, безусловно, учил иностранный». Яков подозрительно посмотрел на детектива. «Я учил немецкий». «Ну, извини», — Разовский развел руками, — «ошибка вышла». «Что это ты ей сказал?» — спросил художник воинственным тоном. «Ну-ка, выкладывай». Он выпрямился во весь свой двухметровый рост и угрожающе навис над казавшимся миниатюрным Натаниэлем. «Говори, фараон чертов!» «Тихо, тихо», — зашептал Разовский, виновато улыбаясь. «Что ты расшумелся? Ты мне срочно нужен. Как бы я ее сплавил, если она пялилась на тебя томными глазами? Ну, сказал, что полиция подозревает тебя в изнасиловании 70-летней старухи с отягчающими вину обстоятельствами». Яков немного подумал и вдруг расхохотался. «Уверен, что ты ее не испугал», — произнес он, вытирая выступившие слезы. «Просто она решила, что ты записал и ее в старухи. И оскорбилась. Ладно, черт с тобой, поставь банку пива в качестве компенсации». «Хоть две», — облегченно вздохнул Разовский. «А если ответишь на мой вопрос, куплю тебе пак пива». Он раскрыл папку и показал Якову портрет Ари Розенфельда. «Это твоя работа?» «Моя», — ответил художник. «Вот в углу подпись. Он показал, видишь? Ты можешь вспомнить, когда рисовал этот портрет?» «А что тут вспоминать?» — спросил в свою очередь Левин. «Вот же дата, ослеп, что ли?» Разовский шепотом выругался. В этом деле он все больше и больше проявлял какую-то просто фантастическую рассеянность. Действительно, сейчас, когда Яков ткнул пальцем в рисунок, он и сам заметил четкие мелкие цифры в верхнем углу рисунка. За месяц до смерти банкир позировал уличному художнику для портрета. «Неси пак пива», — напомнил Левин. «Принесу, не беспокойся. Ты хорошо помнишь тот день?» «Нормально, день как день. Ну, может быть, что-нибудь необычное. Я имею в виду в поведении этого господина». Левин почесал бороду. «Черт его! Ты лучше скажи, что именно тебя интересует?» «Что меня интересует?» — теперь задумался сам Разовский. «Например, каким он тебе показался? Ты ведь имел возможность долгое время его разглядывать. Он нервничал, суетился. Знаешь, бывает, у человека в душе что-то происходит, и он просто не может усидеть на месте». «Знаю, знаю». «Нет, не сказал бы», — с некоторым сомнением в голосе произнес Яков Левин. «Так разве что...» «Что?» «Глаза были тоскливыми, как у собаки, понимаешь?» «Понимаю. Но это только в тот день, когда его рисовал». Натаниэль осмотрелся. Видимо, вон там кафе, упоминавшееся Габи Гольдбергом. «Кстати», — он вытащил из кармана заранее приготовленную фотографию стажера. «Скажи, Яша, у тебя, по-моему, хорошая зрительная память». «Не жалуюсь», — коротко ответил художник. «Вот этого парня ты здесь не видел?» Левин взглянул на фотографию, подумал немного. «Видел? Часто». «С ним не видел?» Натаниэль кивнул на портрет Розенфельда. «С ним? Нет. Обычно этот парень ходит с такими же ребятами. Хотя нет. Как-то раз он был с другим, совсем недавно. Я запомнил, потому что очень уж они были разными. Я их встретил возле кафе». «Какого кафе?» «А вон, у Шлома». Художник показал на ближайшее уличное кафе. «Вон там они сидели за крайним столиком, видишь? Вон, где сейчас две девицы животики надрывают. Он сидел ко мне в полоборота, а второй парень...» «Минутку!» Разовский предостерегающе поднял руку. «Ты точнее не можешь сказать, когда именно это было? Дай сообразить, Левин задумался. По-моему, это было в четверг, несколько недель назад. Нет, в пятницу утром, точно. Ты ничего не путаешь? Они были здесь именно в пятницу? Ничего не путаю, художник обиделся. Не забывай, что у меня зрительная память профессиональная. И потом, пятница — особый день. Ладно, ладно, я тебе верю. Они ушли вместе? Спросил Натаниэль. Левин немного подумал, отрицательно качнул головой. Нет, этот, который постарше, он ушел раньше, и физиономия у него была весьма довольная, прямо-таки сияющая, а второй остался за столиком. Ты хорошо запомнил того типа, который был в кафе вместе с Розенфельдом? Художник пожал плечами. Более или менее, ответил он. Так, Розовский закрыл папку. Ты можешь описать его? Спросил он. Кого? Того, кто был здесь вместе с парнем. Лучше я его нарисую. Словами трудно. А сколько ты берешь за портрет? За портрет? Левин улыбнулся. Смотря с кого. Когда 100 шекелей, когда 300, а что? Сможешь нарисовать? За сколько? За 15 минут. За сколько шекелей, повторил Левин? За 300. За 300? Смогу. Действуй, я же, сказал Розовский. А я пойду поболтаю с Шлома. «Не забудь пиво!» — крикнул ему вдогонку Яков. «У Шлома, кстати, вполне приличное». Натаниэля не оставляло странное чувство. Ему казалось, что совсем недавно он держал в руке оба конца этой разорванной цепочки и вдруг упустил их. И что произошло это во время визита в университет? Собственно, только ради того, чтобы попытаться вновь найти этот разрыв, он решил провести целый день дома в спокойной обстановке, без спешки и суеты агентства. Ему вдруг пришло в голову, что он давно мечтал о дне отдыха и безделья, хотел поваляться на диване с книжкой и чтобы никто не отвлекал. Со стороны сейчас это именно так и выглядело, разве что книжка толстовата. Розовский бросил взгляд на увесистый фолиант, раскрыл книгу, рассеянно перелистал. Да, с такими книгами на диване не валяются. Он отложил книгу в сторону, поднялся, лениво прошелся по комнате. Что же все-таки ему тогда почудилось в лаборатории Гофмана? Как будто разгадка дела показалась вдруг совсем простой, и едва он это подумал, зазвонил телефон. Розовский досадливо поморщился, и дома нет покоя, поднял трубку, слушаю. «Я звоню уже третий раз. Ты же собирался сегодня быть дома», — сказала мать. «Просто вышел пройтись», — ответил Натаниэль. «Хотел немного проветриться. Как ты себя чувствуешь?» «Как я могу себя чувствовать? Нормально я себя чувствую. Софа тебе привет передает. Обижается, что ты не приехал вместе со мной. Высадил возле дома и укатил». «Я был занят. Передай ей мои извинения». «А что ей твои извинения? Я сказала, что ты побудешь немного в следующий раз, когда приедешь за мной. Ты же приедешь за мной?» — встревожилась вдруг мать. «Конечно, приеду, не волнуйся, ты только позвони заранее». «Позвоню. Натан, тут у соседей такое несчастье». «А что случилось?» — Натаниэль понятия не имел, о каких соседях идет речь. «У Доры, ты помнишь Дору?» Натаниэль промычал что-то неопределенное, что при желании можно было принять за утвердительный ответ. «Ну вот, у Доры, у ее мальчика оказалась эпилепсия». «Кошмар», — искренне сказал Розовский. «И знаешь, как это узнали?» «Как?» «Он играл с Юлой на улице». «С чем играл?» «С Юлой, ну с волчком детским. Ты это что, не понимаешь?» — рассердилась мать. Она всегда сердилась, когда ей казалось, что кто-то не понимает элементарных вещей. «Такую красивую игрушку ему подарили, яркую, разноцветную. Он ее крутил, крутил. И что же случилось?» «Раскрутил ее сильно», — сказала мать. «Стоял, смотрел, как она крутится, и вдруг упал и забился в припадки. Остальные дети перепугались, позвали Дору. Так Дора чуть с ума не сошла. Такое несчастье, ты представляешь?» «Ужасно, просто ужасно. Врачи сказали, так бывает. Они даже проверяют так на скрытую эпилепсию». «Как так?» «Заставляют человека смотреть, как вращаются цветные круги. Если он эпилептик, так у него обязательно начнется припадок, понимаешь?» «Надо же», — сказал Натаниэль. «Ох уж эти врачи! Хорошо хоть, что сейчас заметили, а то, представляешь, пошел бы ребенок в армию, пожалуйста». «Да. Ты обедал?» «Конечно. Неправда. Ты, конечно, забыл пообедать. Я тебе говорила, что холодильник пустой. Но ты же не ходил в магазин, правда? Нет, я ходил. Натан, строго сказала мать, я же всегда знаю, когда ты говоришь неправду. Ты не ходил в магазин, и ты не обедал. «Я не голоден, мама», — терпеливо ответил Натаниэль. «А насчет холодильника, когда приедешь, убедишься сама». «Я бы уже приехала», — сказала мама, понизив голос. «Но они обидятся, ты же их знаешь. Ладно, отдыхай, я еще вечером перезвоню». «До свидания». Розовский положил трубку и озадаченно посмотрел на телефон. «Кажется, я схожу с ума», — подумал он вслух. «Но мне опять показалось». Он замолчал, поднялся с дивана, прошелся по комнате. Мать права, надо сбегать в магазин, но не хочется. Впрочем, можно было сделать по-другому. Натаниэль снова снял телефонную трубку и набрал номер своего агентства. Услышав ленивое «Алло», сказал: «Привет, Офра, как там у вас?» «Нормально», — ответила секретарь тем же ленивым голосом. «Вообще, я думаю, без тебя тут гораздо спокойнее. Никто не кричит, никто с ума не сходит». «Приятно слышать», — проворчал Натаниэль. «Что значит «хорошо налаженное дело»? Меня никто не разыскивал». «А кому нужно тебя разыскивать?» «Ну, звонил один». «Кто?» «Клиент, которому жена якобы изменяет, которого мы вели на прошлой неделе». «А, ну, это подождет», — заметил Розовский. «Больше никто?» «Никто». «Где Алекс?» «Проверяет финансы сомнительной фирмы». «У тебя что, опять развился склероз? Ты же сам ему поручал это». «Он что, до сих пор не сделал?» «У него спросишь». «Почему ты так грубо разговариваешь с любимым хозяином?» — строго спросил Розовский. Офра фыркнула и промолчала. «Послушай, девочка, я неважно себя чувствую. Видимо, переутомился. Поэтому весь вечер буду дома. И пусть Алекс приедет к тебе», — закончила Офра. «Точно. В котором часу? Часиков 8. Хорошо. Все. Все. Я тебя целую, девочка». Розовский положил трубку, вернулся к дивану, сел. Снова раскрыл книгу, рассеянно перелистал страницу, отодвинул в сторону. «Кстати, о кофе», — пробормотал он. «Почему бы не выпить кофе, раз уж я не собираюсь сегодня обедать?» Он прошел на кухню, распечатал новый пакетик с кофе, размолотым в тончайшую ароматную пудру, вынул из шкафчика потемневшую джезву, поставил на огонь. Смакуя крепкий кофе, Розовский расслабился. В его создании, подобно обрывкам кинофильмов, мелькали самые разные образы. Гофман в лаборатории за столом, книга, медленно переворачивающаяся страницы, папки на столе, смущенный лаборант, раздраженный Гофман, цфатские каббалисты. Ты звонок из цфата, взволнованный голос матери. Стоп! Натаниэль ощутил легкое возбуждение. Мысль, пришедшая ему в голову, только что казалась невероятной, но он на мгновение закрыл глаза. Но это объяснило многое. Практически все. Он собрался было позвонить Гофману, однако рука повисла в воздухе над телефонным аппаратом. Стоп! У Натаниэля заныли виски. Так иногда бывало, когда решение задачи оказывалось почти рядом и все-таки ускользало от него. Еще раз. Гофман в лаборатории за столом. Книга. Медленно переворачивающиеся страницы. Папки на столе, смущенный лаборант, раздраженный Гофман, цфатские каббалисты, звонок из цфата, взволнованный голос матери. Черт! Натаниэль с досадой вскочил с кресла, забегал по комнате. Было же еще что-то связанное не с книгой Давида Синьора, умершего в конце 17 века, а с делом Ари Розенфельда, убитого полторы недели назад. Итак, он закрыл глаза. Итак, Гофман в лаборатории, за столом книга, медленно переворачивающиеся страницы, папки на столе, смущенный лаборант. Стоп! Натаниэль открыл глаза. Папки. Вилла в Кесарии. Рассказ Эстер Фельдман. Все. Кажется, все.